Глава 4. Надгробие для ведьмы. Все знали, что на краю кладбища похоронена ведьма. Сколько Никт себя помнил, миссис Оуэнс запрещала ему уходить туда. «Почему?» — спрашивал он. «Не дело живым мальчикам там слоняться», — отвечала миссис Оуэнс. «Там страшенная сырость. Считай болото. А ну, как простудишься?» Мистер Оуэнс, как человек более уклончивый и менее изобретательный, говорил просто. «Это дурное место». С запада кладбище кончалось под старой яблоней. За ржавой железной оградой из прутьев с навершиями, как у копий, виднелся пустырь, заросший крапивой, сорняками и колючками. Никт, мальчик вообще-то послушный, туда не ходил, но частенько просовывал голову меж прутьев ограды и смотрел на зелень и груды палых листьев. Он чувствовал, что ему не все рассказали, и злился. Никт поднялся к часовне у кладбищенских ворот и стал ждать темноты. Когда серые сумерки пофиолетовели, в шпиле часовни раздался шорох, будто расправили плотный бархат. Из колокольни явился Сайлес, там он обычно спал, и спустился по стене вниз головой. «Что в дальнем конце кладбища?» — спросил Никт. «За Гаррисоном Вествудом, пекарем сего прихода и его супругами Мэрион и Джоан». «Ну что?» — опекун бледными, как слоновая кость, пальцами стряхнул пылинку с черного костюма. Никт пожал плечами. «Да так! Интересно!» «Там неосвещенная земля. Понимаешь, что это значит?» «Не совсем». Сайлес прошел по дорожке, не встревожив ни одного упавшего листа, и присел на скамью рядом с Никтом. «Некоторые», — произнес он бархатистым голосом, — «верят, что вся земля священна. Была священной до того, как явились мы, и останется такой после нас». Однако здесь, в твоей стране, принято освящать, то есть благословлять церкви, участки, отведенные для захоронения. Рядом со священной землей оставляли кусочек неосвященный, так называемую землю горшочника. Там хоронили преступников, самоубийцы, тех, кто не принадлежит к истинной вере. «Значит, по ту сторону забора похоронены плохие люди?» Сайлес приподнял идеально очерченную бровь. «Хм, отнюдь. Дай подумаю, давно я там не бывал. Не припомню таких уж плохих экземпляров. Не забывай, что раньше вешали за кражу шиллинга. К тому же всегда были люди, которым жизнь кажется настолько невыносимой, что они видят лишь одно решение — ускорить свой переход на новый уровень существования». «То есть они себя убивают?» — спросил Никт. Любознательный и большеглазый, для своих 8 лет он был весьма неглуп. — Именно так. И это им помогает? Они делаются счастливее после смерти? — Иногда. Чаще нет. А они как те люди, которые думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается, куда бы ты ни поехал, ты берешь с собой себя. Если ты понимаешь, о чем я. — Ну, вроде, — сказал Никт. Сайлес взъерошил мальчику волосы. Никт спросил. «А как же ведьма?» «Да-да, ведьма. Там зарыты самоубийцы, преступники и ведьмы, умершие без исповеди». Он встал над скамьей полуночной тенью. «Заболтался я с тобой и про завтрак совсем забыл. А тебе пора на уроки». В сумерках кладбища раздался тихий хлопок, мелькнула бархатная чернота, и Сайлес исчез. Когда Никт добрался до мавзолея мистера Пенниворта, уже встала луна. Мистер Томас Пенниворт, здесь почивает он до славного утра воскресенья, ждал его и был не в лучшем расположении духа. «Опаздываете!» «Простите, мистер Пенниворт!» Пенниворт осуждающе цокнул языком. На прошлой неделе учитель рассказывал Никту про стихи и гуморы, и мальчик никак не мог запомнить, где что. Ник думал, что будет писать проверочную работу, но вместо того мистер Пенниворт заявил. «Полагаю, настала пора посвятить несколько дней практическим занятиям. Наше время ограничено». «Разве?» — спросил Ник. «Боюсь, что так, юный Оуэнс. Итак, успешно ли вы блекнете?» Ник надеялся, что ему не зададут этот вопрос. «Успешно, то есть, ну вы понимаете». «Нет, юный Оуэнс, не понимаю. Быть может, продемонстрируете?» У Никта упало сердце. Он глубоко вздохнул, зажмурился и изо всех сил постарался поблекнуть. На мистера Пенниуорта это не произвело большого впечатления. «Не то. Совершенно не то. Мертвые блекнут и скользят, мой мальчик. Скользят из тени в тень. Блекнут в сознании. Попробуйте еще раз». Ник попробовал еще старательнее. «Вы заметны, как нос на лице», — возмутился мистер Пенниуорт. «А нос ваш заметен весьма и весьма. Как и все ваше лицо, молодой человек. И вы весь. Ради всего святого, опустошить свой разум. Попробуйте еще раз. Вы безлюдный проулок. Вы дверной проем. Вы ничто. Вы невидимый для глаза. Вы не привлекаете мысль. Там, где вы, нет ничего и никого». Никт попытался снова. Закрыл глаза и представил, что растворяется в потемневших камнях стены, превращается в ночную тень. Он чихнул. «Отвратительно!» — вздохнул мистер Пенниуорт. — «Воистину отвратительно. Думаю, придется побеседовать с вашим опекуном». Он покачал головой. — «Что ж, перейдем к гуморам. Будьте добры перечислить темпераменты, которые ими определяются». «Сангвиник, холерик, флегматик и еще один, кажется, меланхолик». И так до самого урока правописания и сочинения с мисс Летицией Бороуз, девой сего прихода, все дни своей дева не тронула мухи, супруги не будьте к науке сей глухи. Никто нравилась и сама мисс Бороуз, и ее уютный маленький склеп, и то, что она легко отвлекалась от темы урока. Говорят, что на неосвещенной земле есть ведьма, — сказал Никт. — Да, золотце, только тебе туда ходить не следует. — Почему? — покойная мисс Бороуз бесхитростно улыбнулась. — Там обитают люди не нашего круга. — Но ведь это еще кладбище, правда? То есть мне туда можно, если я захочу? — Я бы не советовала. Никт был мальчиком любознательным, но все же послушным. Когда уроки закончились, он прошел мимо могилы Гаррисона Вествуда, пекаря, и мемориала его семейства, ангела с отбитыми руками. Однако не спустился на землю горшочника, а поднялся по склону туда, где после пикника 30-летней давности выросла большая яблоня. Кое-какие жизненные уроки Никт уже усвоил. Пару лет назад он объелся незрелыми яблоками, еще кислыми, с белыми зернышками, и жалел об этом несколько дней. Кишки его сжимались от боли, а миссис Оуэнс долго читала ему мораль о том, чего не надо есть. Теперь он всегда дожидался, пока яблоки поспеют, и срывал не больше 2-3 за ночь. Правда, Никт прикончил все яблоки еще на прошлой неделе, но все равно любил забираться на дерево, чтобы подумать. Он вскарабкался на свое любимое местечко в развилке ветвей и посмотрел на землю горшечника. Залитый лунным светом луг колючих сорняков и некошенной травы. «Интересно», — подумал он, — «ведьма — это старуха с железными зубами, которая живет в избушке на курьих ножках, или худая, остроносая тетка с метлой?» У Никта заурчало в животе, и он понял, что проголодался. Вот теперь он пожалел, что уже съел все яблоки. Если бы хоть одно оставил. Тут ему показалось, что вверху что-то есть. Он глянул раз, потом присмотрелся еще раз. Яблоко! Красное и спелое! Никт гордился своим умением лазать по деревьям. Вот и сейчас он ловко подтягивался с одной ветки на другую, воображая себя Салисом, который без труда поднимается по отвесной кирпичной стене. Красное яблоко казалось в темноте почти черным. Еще немного. Никт медленно подполз под самое яблоко, протянул руку и коснулся красивого плода кончиками пальцев. Попробовать это яблоко ему так и не удалось. Раздался треск, громкий как выстрел из охотничьего ружья. Ветка под Никтом сломалась. Никт очнулся от вспышки боли, острой, как ледяные осколки, и яркой, как долгая молния. Он лежал в сорняках среди летней ночи. Земля под ним казалась мягкой и странно теплой, как мех. Падение смягчило куча резаной травы, которую смотритель кладбища регулярно вытряхивал из газонокосилки. Правда, в груди у Никта ныло, нога болела так, словно он упал прямо на нее. Никт застонал. — Тише, детка, тише, тише, — сказал голос откуда-то сзади. — Ты откуда такой взялся? свалился мне на голову, как гром среди ясного неба. Разве ж так можно? Я упал с яблони. А, вот оно что. Покажи-ка ногу. Хрустнула, небось, как та ветка, помяни мое слово. Левую ногу никто, ощупали холодные пальцы. Вот те раз не сломалась. Подвернул или растянул. Везучий ты, как сам дьявол, малыш. Упал на кучу отбросов, до свадьбы заживет. Спасибо. Правда, еще болит. Никто обернулся. Говорившая была старше него, хоть и не совсем взрослая, и не казалась ни доброй, ни злой, только настороженной. Лицо у нее было умное, но ни капельки некрасивое. «Я Никт». «Живой мальчик?» Никт кивнул. «Я так и знала. Мы на земле горшочника тоже о тебе слыхали. Так как тебя кличут?» «Оуэнсом. Я никто Оуэнс. Если короче, Никт». «Ну, здрасте вам, господин Никт». Никт осмотрел ее сверху донизу. Девушка была в простой белой рубахе с длинными пепельными волосами, а в лице ее было что-то гоблинское, еле заметная, но постоянная кривая усмешка. — Ты покончила с собой? — спросил Никт. — Или украла шиллинг? — А ничего я не крала, даже платка за всю жизнь не своровала. — И про между прочим, — подбоченилась она, — все самогубцы вон там лежат, за боярышником, а висельники, оба два, в ежевичнике. Один деньги подделывал, другой — разбойник с большой дороги. «А как по мне, всего-навсего вор да бродяжка?» «А-а-а!» В уме Никта зародилось подозрение. Он осторожно произнес. «Говорят, тут похоронена ведьма». Она кивнула. «Утопла, сгорела и тут закопана. И даже каменюки не поставили в изголовье». «Тебя утопили и сожгли?» Она присела рядом на компост, не снимая ледяных пальцев с пульсирующей от боли Никтовой ноги. Приходит мой домишко ни свет ни заря, я даже глаз не продрала. И тащут меня на общинную землю, чтобы посереть деревни. «Ведьма-то!» — кричат. Все такие толстые, чистые, розовые, как порося, вымытые к базарному дню. Один за другим встают и под этим самым небом говорят, как где у них молоко скисло, да кобыла охромели. А последняя встает миссис Джемайма, самая толстая, розовая и мытая из всех. Мол, Соломон Поррет стал ее чураться, и, зная, вьется у прачечной, как оса, у горшка с медом. Все, мол, мои чары, околдовала я молодчика. Привязали меня к табуретке, и давай топить в утином пруду. Коли ведьма, то воды не наглотаюсь, даже не замечу. А не ведьма, тонуть начну. А отец миссис Джемаймой дает каждому по серебряному четырехпенсовику, чтоб табуретку подольше подержали в мерзкой зеленой луже, чтоб я захлебнулась. «И ты захлебнулась?» «Вот уж. Воды набрала с горла по пуп. Так меня и порешили». «А, значит, ты все-таки не была ведьмой?» Девушка пристально посмотрела на него блестящими глазами и криво усмехнулась. Все равно она напоминала гоблина, но теперь хорошенького. Никт решил, что с такой улыбкой ей вряд ли нужны были чары, чтобы привлечь Соломона Поррита. «Что за чушь? Была я ведьмой, еще какой. Они сами узнали, как отвязали меня от табуретки и положили на траву, почитая, что уж мертвую, всю в рязке и вонючей тине. Я закатила глазище и прокляла их всех до единого, кто стоял тем утречком на общинной земле, чтобы никто из них не упокоился на погосте. Даже удивилась, как легко оно мне далось, проклятие-то. Будто танец, когда ловишь шаг под песенку, которую не слыхала и не знаешь. А как поймаешь, пляшешь до рассвета». Она вскочила и закружилась, выбрасывая ноги в стороны, сверкая босыми пятками в лунном свете. «Вот как я их прокляла последним хриплым вздохом!» И дух испустила. «Жгли мое тело на общинной земле, жгли, пока не остались одни черные уголья. А потом сбросили в яму на земле горшочника и даже камня с именем не поставили». Выпали все это, девушка замолчала и на мгновение показалась печальной. «Так их похоронили на кладбище?» — спросил Никт. «Ни одной единой душеньки!» — подмигнула она. «В субботу, аккурат как меня утопили и сожгли, мистеру Порринджеру доставили ковер из самого Лондона. И знатный такой ковер. Хорош он был не только прочной шерстью работы. Засела в его узорах страшная чума. К понедельнику пятеро уже харкали кровью, и кожа их стала черной, как моя, когда меня из костра выволокли. Через неделю чума забрала почти всю деревню, а мертвяков свалили в кучу, в чугунную яму на краю деревни и засыпали. «Вся деревня умерла?» — она пожала плечами. «Все, кто глазел, как меня топили и жгли. Как Нагат?» «Спасибо, лучше». Никт медленно встал и кое-как слез с компостной кучи, потом оперся о железные прутья ограды. «А ты всегда была ведьмой? В смысле, до того, как их прокляла?» «Будто надо бы на колдовство», — фыркнула она, «чтобы Соломон Порет зачастил к моему домишку». «Не ответ», — подумал Никт, но вслух не сказал. «Как тебя зовут?» «У меня нет могильного камня», — скорчила гримаску она. «Могу как угодно зваться. А что?» «Ну, должно быть у тебя какое-то имя». «Лиза Хэмсток», — «если уж так хочешь», — буркнула она, а потом добавила. «Неужто я так много прошу-то? Хоть пометили бы могилку? Я вон там, видишь? Только по крапиве поймешь, где я усопла». На миг она показалась такой грустной, что Никту захотелось ее обнять. Когда мальчик протискивался между прутьями ограды, его осенило. «Он сделает Лизе Хэмпсток надгробие. Может, тогда она улыбнется. Никто обернулся, чтобы помахать ей на прощание». Но она уже исчезла. По кладбищу валялись обломки чужих статуй и надгробий, но Никт понимал, все это не сгодится с сероглазой ведьме земли горшочника. Нужно что-то особенное. Мальчик решил никому не говорить о том, что задумал, справедливо рассудив, что ему это наверняка запретят. Следующие несколько дней в его голове вертелось множество планов. Один сложнее и замысловатее другого. Мистер Пенниворт вконец отчаялся. «У меня создалось мнение, — объявил он, поглаживая свои пыльные усы, — что ваши успехи становятся все более плачевными. Вы не блекнете, мальчик. Вы заметны всем и каждому. Более того, проглядеть вас весьма проблематично. Да если бы вы явились сюда в компании фиолетового льва, зеленого слона и малинового единорога, на котором восседал бы король Англии в церемониальном одеянии, я нисколько не сомневаюсь, что люди замечали бы вас, и только вас, а от всего остального отмахнулись бы, как от мелочей, не заслуживающих внимания». Никт молча смотрел на учителя, а сам думал, есть ли в городе живых магазины, где продаются надгробия, и если да, то где именно. Блекнуть ему хотелось меньше всего. Он воспользовался тем, что мисс Барроуз легко отвлекалась от правописания и сочинения и расспросил ее о деньгах и как ими пользоваться. За эти годы у Никта накопилось немного монет. Он знал, что легче всего найти мелочь в траве, где недавно обнимались и целовались парочки, и решил их, наконец, на что-то употребить. «Сколько может стоить надгробие?» — спросил он у мисс Барроуз. «В мое время, — ответила она, — оно стоило 15 гиней. Сколько сегодня, ума не приложу. Думаю, больше, значительно больше». У Никта было 2 фунта 53 пенса. Он даже не сомневался, что этого не хватит. Никт был в могиле человека-индиго целых 3 года, почти полжизни назад, но дорогу не забыл. Он поднялся на самую вершину холма, над старой яблоней, над шпилем часовни, над всем городом. Именно там, наверху, гнилым зубом торчал мавзолей Фробишеров. Никт проскользнул в мавзолей, залез за тот самый гроб, дошел до маленьких каменных ступенек, вырубленных толще холма, и добрался до каменной пещеры. Было темно, как в оловянной шахте, но Никт видел все глазами мертвых. Слир свернулся кольцом вокруг стен. Никт его чувствовал. Все было так, как мальчик помнил. Невидимое нечто, состоящее из туманных щупалец, ненависти и жадности. На этот раз Никт совсем не боялся. «Страшись нас!» — прошептал Слир. «Ибо мы стережем сокровища, которые нельзя унести». «Я вас не боюсь», — сказал Никт. «Помните меня? И я как раз хотел бы кое-что унести». «Все возвращается», — ответило существо, свернувшееся в темноте. «Нож, брошь, кубок, Слир хранит их во тьме. Мы ждем». «Простите, а вы здесь похоронены?» «Господин принес нас на эту равнину. закопал наши черепа под камнем и приказал оставаться здесь. Мы стережем сокровища для господина». «Скорее всего, он давно про вас забыл», — заметил Никт. «Наверняка уже 1000 лет как умер». «Мы, Слир, мы стережем». «Интересно», — подумал Никт, — «сколько же веков прошло с тех пор, как могильник в середине холма был на равнине? Наверное, ужасно много». Слир щекотал его волнами страха, похожими на усики плотоядного растения. Никту было все холоднее, движения замедлялись, словно его укусила в самое сердце полярная гадюка, и ледяной яд хлынул по венам. Он шагнул к каменной плите, протянул руку и сомкнул пальцы на холодной броши. «Прочь!» — прошепел Слир. «Мы храним ее для господина!» «Он не будет против!» Никт отступил к каменной лестнице, стараясь не споткнуться о высохшие останки людей и животных. Слир воронкой дыма злобно завертелся вокруг пещеры, но потом остановился. «Сокровище вернется!» — произнес тройной голос Слира. «Оно всегда возвращается!» Никт со всех ног побежал вверх по лестнице. На миг ему показалось, что за ним кто-то гонится. Но когда он вырвался наружу, в мавзолей Фробишеров, и вдохнул прохладный рассветный воздух, следом никто не появился. Никт присел на макушке холма и стал рассматривать брошь. Сначала он думал, что она вся черная, но когда взошло солнце, стало видно, что посреди черного металла сияет алый камень с завихрениями. Камень был размером с яйцо дрозда. В его сердцевине словно что-то шевелилось. Мальчик смотрел в чудесный алый мир и никак не мог оторваться. Несколько лет назад он просто сунул бы красивую штучку в рот. Камень держали черные металлические зажимы, похожие на когти какой-то ползающей твари, вроде змеи, только многоголовой. «Может, это и есть Слир при свете дня?» — подумал Никт. Он спустился по холму, срезав путь через заросли плюща над склепом семейства Бартлби. Там кто-то на кого-то ворчал, Бартлби готовились ко сну, и протиснулся сквозь ограду на землю горшечника. Никт крикнул: «Лиза! Лиза!» и завертел головой. «И тебе здрасте, юный уволень!» — послышался голос Лизы. Никт ее не увидел, но заметил под кустом боярышника лишнюю тень. Когда мальчик приблизился, тень в свете раннего утра стала перламутрово-прозрачной, похожей на девушку, сероглазую. «Ты что куролесишь? Людям спать не даешь!» «Я про твой могильный камень! Хотел узнать, что на нем должно быть написано!» «Мое имя! Мое имя с большой буквы «Э»! Элизабет, как у королевы-старухи, что представилась, как я на свет родилась. И большое «Хэ» — Хэмпсток. А больше мне ничего и не надо, потому как грамоте я толком не обучена». «А цифрам?» — спросил Никт. «Вильгельм-завоеватель, 1066!» — пропел рассветный ветер в боярышнике. «Большое «Э»? Всего делов-то. И большое «Хэ»!» «Чем ты занималась?» — спросил Никт. «Ну, когда не была ведьмой». «Стирала», — ответила покойница. Тут пустырь залило утреннее солнце, и Никт остался один. Было 9 утра, когда весь мир спит. Никт, однако, твердо вознамерился не спать. Его ждало важное дело. Ему было 8 лет, и мир за пределами кладбища нисколько его не пугал. Одежда. Нужна какая-то одежда. Обычный серый саван, конечно, не подойдет. Он годился для кладбища, потому что он был того же цвета, что камни и тени, но за пределами кладбищенских стен Никт в нем слишком бы выделялся. В крипте часовни была кое-какая одежда, только вот Никт не хотел туда спускаться даже днем. Перед мистером и миссис Оуэнс он еще мог как-то оправдаться, но уж никак не перед Сайлесом. Одна мысль о гневе или, еще хуже, разочаровании в темных глазах опекуна страшила мальчика. В дальнем конце кладбища стоял сарай садовника, небольшое зеленое строение, пропахшее машинным маслом. Там разжевела газонокосилка в компании целой груды старых лопат и грабель. Сарай забросили, когда вышел на пенсию последний садовник, еще до рождения Никта. И поддержанием кладбища в порядке занимались городской совет раз в месяц с апреля по сентябрь. Они присылали человека, который стриг траву и расчищал дорожки, и местное общество друзей кладбища. Дверь сарая была заперта на огромный замок. Но Никт давно обнаружил сзади расшатавшуюся доску. Иногда, когда ему хотелось побыть одному, он залезал туда, сидел и размышлял. С внутренней стороны двери висела старая коричневая куртка. То ли ее забыли, то ли оставили специально. И джинсы с зелеными пятнами от травы. Джинсы были Никту очень велики, но он упорно подворачивал штанины, пока не показались ноги, а потом подпоясался коричневой бечевкой. В углу нашлись сапоги, облепленные грязью и цементом, такие огромные, что мальчик едва передвигал в них ноги, а когда попытался шагнуть, сапог остался на полу сарая. Никт вытолкнул куртку наружу сквозь дырку в стене, протиснулся в щель сам, потом накинул куртку. «Если закатать рукава, — решил он, — сойдет». В куртке были большие карманы, и Никт гордо засунул в них руки. Никт подошел к кладбищенским воротам и выглянул через прутья. По улице с грохотом проехал автобус. Впереди были автомобили, шум и магазины. Позади — прохладная тень в зелени деревьев и плюща. Дом. Сильно колотящимся сердцем Никт шагнул в большой мир. Эбенезер Болджер повидал на своем веку немало странных типов. Вы бы повидали не меньше, будь вы владельцем такого же магазина, как у Эбезенера. Находился его магазинчик в одном из проулков старого города и напоминал то ли антикварную лавку, то ли логово старьевщика, то ли ломбард. Даже сам Эбенезер не сказал бы вам точнее. К этому магазину стягивались самые странные типы и темные личности. Одни хотели что-нибудь купить, другие продать. Эбенезер Болджер торговал и в открытую, но куда большую прибыль получал от сделок из-под прилавка, и в задней комнате, где брал на продажу и незаметно сбывал вещи, не всегда приобретенные честным путем. Пыльный магазин был всего лишь верхушкой айсберга, и Эбенезера это вполне устраивало. Эбенезер Болджер носил очки с толстыми стеклами, а на его лице была обычно написана легкая брезгливость, будто он ненароком влил в чай скисшее молоко, и во рту у него до сих пор гадко. Такая мина была как нельзя кстати, когда ему пытались что-нибудь сбыть. «Ну, знаете ли, — кисло говорил он, — эта штуковина вообще ничего не стоит. Дам, что смогу, и то из сентиментальных соображений. Если за свою вещь вы выручили у Эбенезера хоть приблизительно столько, насколько рассчитывали, считайте, что вам очень повезло». У кого только Эбенезер не скупал дорогие вещицы по дешевке. Но мальчик, пришедший в то утро, оказался, пожалуй, самым странным из всех. На вид лет 7, одет в дедушкины обноски и пахнет сараем. Мальчик мрачно смотрел из-под длинных нечесанных патл, а руки засунул глубоко в карманы пыльной коричневой куртки. Эбенезер догадался, что в правой руке тот что-то очень крепко стиснул. «Простите», — сказал мальчик. «Да-да, паренек», — осторожно отозвался Эбенезер. «Опять дети. Или что-то стащили, или пытаются продать свои игрушки. И тем и другим он обычно отказывал. Купишь краденое у малолетки, и тут же заявится рассерженный взрослый. Ах, его Джонни или Матильдочки дали всего 10 баксов за мамино обручальное колечко. От детей больше проблем, чем проку. «Мне нужно кое-что купить для друга», — сказал мальчик. «Я подумал, может, вы купите то, что есть у меня». «У детей не покупаю», — отрезал Эбенезер Болджер. Никт вынул руку из кармана и положил брошь на грязную стойку. Болджер бросил на нее небрежный взгляд, потом смотрелся пристальнее, снял очки, вставил в глазницы монокль и включил настольную лампу. Змеиный камень? Он обращался не к мальчику, а к самому себе. Убрал монокль, надел очки и кисло сощурился. «Откуда у тебя эта вещь?» «Хотите купить?» «Ты ее украл. Стащил из какого-то музея, так?» «Не так», — отрезал Никт. «Вам она нужна или мне поискать другого покупателя?» Кислая мина Эбенезера Болджера вдруг сменилась широкой дружелюбной улыбкой. «Ах, прости, пожалуйста. Уж очень редкостная вещица. Для моего магазина редкая. Такие разве что в музее увидишь. Но я, конечно, не прочь ее купить. Послушай, давай выпьем чайку с печеньем. У меня в задней комнате целая пачка печенья с шоколадной крошкой. И решим, сколько такая штука стоит». Никто обрадовался, что с ним заговорили вежливо. «Мне нужно, чтобы хватило на камень. Могильный камень для одного моего друга, то есть подруги. То есть не совсем подруги, а знакомой. Понимаете, она вылечила мне ногу». Эбенезер Болджер, не обращая внимания на болтовню мальчика, провел его за стойку и открыл дверь в кладовку. Крошечное помещение без окон, до отказа заполненное всяким хламом в картонных коробках. В углу стоял большой старый сейф. Еще никто видел целый ящик скрипок, коллекцию чучел диких зверей, стулья без сидений, стопки книг и газет. Эбенезер Болджер подвинул к маленькому столу у двери единственный целый стул и сел. Никт остался стоять. Владелец магазина порылся в ящике стола. Никт заметил початую бутылку виски и достал почти доеденную пачку печенья с шоколадной крошкой. Одно печенье он протянул мальчику, а сам включил настольную лампу и снова осмотрел брошь. Красно-оранжевые завитки камня, черные металлоправы. При виде змеиных голов его слегка передернуло. «Старинная штуковина. Она бесценна», — подумал Эбенезер. А вслух сказал: «А вряд ли много стоит, но кто знает». У Никта вытянулось лицо от разочарования. Эбенезер заставил себя ободряюще улыбнуться. «Учти, прежде чем я дам тебе хоть пенни, я должен знать, что она не краденая. Ты взял ее из маминой спальни, утащил из музея. Мне можешь спокойно признаться. Я на тебя не наябедничаю. Мне просто надо знать правду». Ник, жуя печенье, покачал головой. «Так откуда ты ее взял?» Ник молчал. Эбенезер Болджер с явной неохотой двинул брошь по столу к мальчику. «Не можешь рассказать — забирай. Доверие должно быть взаимным. Приятно было иметь с вами дело, молодой человек. Жаль, что сделка не состоялась». Ник забеспокоился. «Я нашел ее в старой могиле. А где — не скажу». Он осекся, потому что дружелюбие на лице Эбенезера Болджера сменилось неприкрытой алчностью. «А еще там есть?» «Если не будете покупать, найду другого. Спасибо за печенье». «Спешишь, да? Небось, мамка с папкой заждались». Мальчик отрицательно покачал головой и тут же об этом пожалел. «Никто не ждет. Отлично». Эбенезер Болджер накрыл брошь руками. «А теперь расскажи мне, где именно ты ее нашел?» «Ну?» «Не помню». «Поздно отпираться. Давай-ка ты посидишь и немножко подумаешь о том, откуда у тебя брошь. А потом мы снова с тобой поговорим по душам, и ты мне все расскажешь». Он встал, вышел, закрыл за собой дверь и запер большим железным ключом. Потом раскрыл ладонь, посмотрел на брошь и алчно улыбнулся. Над дверью магазина звякнул колокольчик. Кто-то вошел. Эбенезер виновато встрепенулся, но никого не увидел. Правда, в двери осталась щель. Болджер закрыл дверь и в придачу поменял знак в окне на «закрыто». Потом задвинул засов. Сегодня только любопытных посетителей не хватало. Осенний день из солнечного стал серым, и по грязной витрине побежали капельки дождя. Эбенезер Болджер взял со стойки телефон и дрожащими пальцами набрал номер. «Том, у меня находка века. Гони сюда, быстро!» Никт услышал, как проворачивается ключ, и понял, что попался. Подергал дверь. Не открывается. Какой же он дурак, что дал себя сюда заманить! Ведь хотелось же убраться от этого кислолицего дядьки. Он нарушил правила кладбища, и все пошло наперекосяк. Что скажет Сайлес? А Оуэнсы? Его начала охватывать паника, но Никт подавил ее, загнал поглубже. «Все будет хорошо. Обязательно. Только сначала нужно отсюда выбраться. Он осмотрел комнату, в которой его заперли. Обычная кладовка со столом. Единственный вход — дверь. Открыл ящик стола и не нашел ничего, кроме баночек с краской, чтобы подкрашивать антиквариат, и кисточки. Может, получится плеснуть краской хозяину в глаза и убежать? Он снял крышку с баночки и окунул туда палец. «Что делаешь?» — поинтересовался чей-то голос над самым ухом. «Ничего». Ник закрутил банку и бросил в огромный карман куртки. На него осуждающе возрилась Лиза Хэмпсток. «Зачем ты здесь? И что там за старый пузан за дверью?» «Владелец магазина. Я хотел кое-что продать». «Зачем?» «Не суй свой нос в чужой вопрос!» — она фыркнула. «Тебе домой пора». «Не могу. Он меня запер». «Можешь. Через стену». Он покачал головой. «Не могу. Я прохожу сквозь стены только дома, потому что в детстве меня сделали гражданином кладбища». В электрическом свете Лизу было трудно увидеть, но Никт привык говорить с мертвыми и различать их. «А ты что тут делаешь? Почему ты не на кладбище? Сейчас день. Ты же не Сайлис. Тебе положено быть на кладбище». «Для тех, кто закопан в неосвещенной земле, правил нету. Никто мне не указ, куда ходить и что делать». Она сердито покосилась на дверь. «Не нравится мне этот молодчик. Пойду гляну, чего он там поделывает». Что-то мелькнуло, и Ник снова остался один. Вдалеке послышался раскат грома. В темной, захламленной лавке древности Болджера Эбенезер встревоженно огляделся. Он решил было, что кто-то на него смотрит, но отмахнулся от глупой мысли. Мальчишка под замком, входная дверь на засове. Эбенезер полировал металл вокруг змеиного камня. Любовно и бережно, как археолог на раскопках. Черный слой сходил, и под ним открывалось блестящее серебро. Эбенезер уже сожалел, что позвал Тома Гастингса, хотя этот громила как нельзя лучше годился для устрашения несговорчивых. Ему очень не хотелось расставаться с удивительной брошью. Чем дольше сияла она под лампой у него на прилавке, тем больше ему хотелось оставить ее себе, владеть ею единолично. Таких брошек там наверняка много. Мальчишка все расскажет. Мальчишка его туда приведет. Мальчишка. Эбенезера осенило. Он нехотя выпустил из рук брошь и открыл ящик под прилавком. Там была жестянка из-под печенья, наполненная конвертами, визитками и всякими бумажками. Эбенезер достал карточку размером чуть больше визитной, с черными краями. На ней не было ни имени, ни адреса, лишь посередине одно слово, написанное побуревшими от времени чернилами. «Джак». На обратной стороне виднелись карандашные пометки. Эбенезер когда-то сам записал мелким, четким почерком, что нужно делать. Впрочем, вряд ли он забыл бы, как использовать карточку, как с ее помощью вызвать человека по имени Джек. Нет, не вызвать. Пригласить. Таких не вызывают. В дверь магазина постучали. Болджер бросил карточку на прилавок, подошел к двери и всмотрелся в сырой день за окном. «Быстрее!» — крикнул Том Гастингс. «Погода отвратительная! Сейчас промокну насквозь!» Болджер открыл дверь, и в нее ввалился Том Гастингс. С его волос и плаща капало. «В чем дело?» «О чем ты не мог сказать по телефону?» «О том, как мы разбогатеем», — кисло ответил Эбенезер Болджер. «Вот о чем». Гастинг снял плащ и повесил на дверь. «С какой радости? Из грузовика на дорогу богатство выпало?» «Я нашел клад. В двух смыслах». Эбенезер Болджер отвел приятеля к прилавку и показал ему брошь. «Старая штуковина, да?» «Времен язычества», — сказал Эбенезер. «Даже раньше. Друидов. До того, как здесь высадились римляне. Называется змеиный камень. Я видел что-то похожее в музеях, но подобную ковку и камень такой красоты встречаю впервые. Малый, что нашел ее, говорит, там была могила. Вообрази себе могильник, битком набитый такими вещицами». «Может, стоит сделать все по закону?» — задумчиво проговорил Гастингс. — Сообщите о найденном кладе, нам дадут рыночную цену, И можно добиться, чтобы клад назвали в нашу честь. Находка Гастингса и Болджера. Болджера и Гастингса, машинально поправил Эбенезер. Я знаю кое-кого с хорошими деньгами, кто заплатит больше рыночной цены, если подержит ее в руках. Как ты. Том Гастингс поглаживал брошь нежно, как котенка. И не будут задавать лишних вопросов. Эбенезер протянул руку, и Том Гастингс неохотно вернул ему брошь. «Ты сказал клад в двух смыслах», — вспомнил Гастингс. «Какой второй?» Эбенезер Болджер взял в руки карточку с черными краями. «Знаешь, что это?» Тот покачал головой. Эбенезер положил карточку на прилавок. «Один человек кое-кого ищет». «Ну и?» «Насколько я понял, мальчика». «Мальчиков везде полно», — отмахнулся Том Гастингс. «Бегают туда-сюда, лезут куда попало. Мерзкие детишки». «Стало быть, один человек ищет какого-то конкретного мальчика». «Этот на вид как раз подходящего возраста. Одет, ну, сам увидишь как. И нашел эту брошь. Вполне вероятно, тот самый и есть». «И что тогда?» Эбенезер Болджер поднял карточку за краешек, поводил ею из стороны в сторону, словно поднес к воображаемому пламени. «Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь». «Вот, возьму я острый меч и головка твоя с плеч», — рассеянно продолжил Том Гастингс. «Слушай сюда. Если мы позовем человека по имени Джек, он заберет у нас мальчика. А если у нас не будет мальчика, то не будет и сокровища». И они начали спорить, сдать ли мальчика Джеку или забрать себе клад, который в их мечтах вырос до огромной пещеры, битком набитой драгоценностями. Пока они спорили, Эбенезер достал из-за прилавка бутылку тернового джина и налил себе и Тому для работы мозгов. Лизе вскоре надоело слушать разговор, который вертелся на одном месте, как юла, и она вернулась в кладовку. Ник стоял посреди комнаты, зажмурившись, сжав кулаки и наморщив лицо так, будто у него болят зубы. От задержки дыхания он почти посинел. «Что это с тобой?» — с осуждением спросила она. Ник открыл глаза и расслабился. «Пытаюсь поблекнуть». Лиза фыркнула. «Валяй, валяй!» Никт снова задержал дыхание. «Хватит!» — сказала Лиза. «А то лопнешь!» Никт перевел дух. «Не получается. Может, просто стукнуть его камнем и убежать?» Не найдя в кладовке камней, он взял пресс-папье из цветного стекла и взвесил в руке, примеряясь, сможет ли оглушить Эбенезера Болджера. «Теперь их уже двое. Не один сцапает, так другой. Хотят, чтобы ты показал им, где взял брошь, а потом раскопать могилу и забрать сокровище себе. Про карточку с черными краями она говорить не стала». «Как же это тебя угораздило?» — покачала она головой. «Ты же знаешь, нельзя покидать кладбище. Сам виноват. Не слух». Ник почувствовал себя совсем маленьким и глупым. «Я хотел купить тебе надгробный камень», — тихо признался он. «И подумал, что денег у меня не хватит. Поэтому решил продать брошку». Лиза промолчала. «Ты злишься?» Она покачала головой. «Это первое добро, какое я увидела от людей за 500 лет», — усмехнулась она своей гоблинской усмешкой. «С чего же мне злиться? А что ты делаешь, когда хочешь поблекнуть? Как меня учил мистер Пенниворт, говорю себе... Я дверной проем, я безлюдный проулок, я ничто, невидим для глаза, не привлекая внимания. Но у меня еще ни разу не получилось». «Ты живой! Вот в чем загвоздка», — фыркнула Лиза. «Кое-что под силу только нам, мертвым. Нам-то частенько надо попыхтеть, чтобы нас приметили. Живыми все наоборот». Она крепко охватила себя руками и закачалась, словно сама с собой спорила. «Эх, ты влип в эту историю из-за меня, пойди сюда». «Никто Оуэнс!» Он шагнул к Лизе, и она тронула его лоб холодной рукой, словно к коже приложили влажный шелковый платок. «Что ж, может, и я тебе пригожусь!» Она что-то забормотала, но Никт не мог разобрать ни слова, а потом сказала четко и ясно. «Как тень, как пыль, как сон, как свист, как ночь, как тьма, как дух, как мысль, скользни, исчезни прочь от глаз, поверху, вниз, меж них, меж нас!» Нечто огромное коснулось его, объяло с головы до ног. Мальчик вздрогнул. Волосы его стали дыбом, на коже выступили пупырышки. Что-то изменилось. Что ты сделала? подсобила тебе чуток. Я, может, и мертвая, но все одно ведьма. Вот так-то мы все помним. Но тихо идут. В замке громыхнул ключ. Ну что, дружок, Никт впервые четко расслышал голос второго. Мы же с тобой подружимся. Том Гастингс распахнул дверь и озадаченно застыл на пороге. Он был очень-очень высок и широкоплеч, с рыжими, как у лисицы, волосами и красным, как у пьяницы, носом. — Так, Эбензер, ты вроде сказал, он тут. — Сказал, — просипел Болджер сзади. — А я его не вижу. Из-за спины Верзилы показалась физиономия Болджера. Он пристально оглядел комнату. — Прячется, — сказал Болджер, вперев взгляд прямо туда, где стоял Никт. — Хватит прятаться. Я тебя вижу, — громко заявил он. «Вылезай!» Мужчины зашли в кладовку. Ник замер между ними, думая только об уроках мистера Пенниворта. Он не двигался и изо всех сил старался, чтобы его не заметили. «Ты пожалеешь, что не вылез, когда я звал!» — сказал Болджер и прикрыл дверь. «Ладно», — обратился он к Тому Гастингсу. «Стой в дверях, чтоб он не выскочил!» Антиквар начал обходить комнату и заглядывать за все предметы. Неуклюже нагнулся под стол. Прошел мимо Никта и открыл шкаф. «Ага, попался!» — крикнул Болджер. «Вылезай!» — Лиза хихикнула. «Кто это?» — завертел головой Том Гастингс. «Я ничего не слышал», — ответил Эбенезер Болджер. Лиза снова хихикнула, потом собрала губы в трубочку и издала звук — свист, который перешел в далекий вой ветра. Лампочки в комнате замигали, загудели и погасли. «Чёртовы пробки!» — сказал Эвенезер Болджер. «Пошли, только время тратим». В замке щелкнул ключ, и Лиза с Никтом снова остались одни. «Сбежал он!» — Никт слышал через дверь голос Эвенезера Болджера. «В этой комнате негде спрятаться, мы бы его увидели». «Человеку по имени Джек это не понравится». «А кто ему скажет?» Пауза. «Так. Том Гастингс, куда делась брошь?» «Хм, это что ли?» «На, я ее придержал, чтобы не потерялась». «Чтоб не потерялась. Придержал в своем кармане. Неплохо придумал. А, по-моему, ты просто хотел с нею смыться. По-моему, ты хотел забрать мою брошку себе». «Твою брошку, Эбенезер? Твою? Ты хотел сказать нашу». «Нашу? Вот еще. Что-то я не припомню, чтобы ты был рядом, когда я забирал ее у мальчишки». «Того самого, которого ты упустил и не отдал Джеку. Представляешь, что он с тобой сделает, когда узнает, что мальчик был у тебя в руках, и ты его упустил? Вряд ли это тот, кто ему нужен. На свете полно мальчиков. Какова вероятность, что это был тот самый? Прошмыгнул через черный ход, как только я отвернулся, точно говорю». И Эбенезер добавил тонким вкрадчивым голоском. «О человеке по имени Джек ты не волнуйся, Том Гастингс. Я уверен, что это был не тот мальчик». «Старый я стал, воображаю всякую чушь. Кстати, терновый джин мы почти прикончили. Не хочешь хорошего скотча? У меня в кладовке есть. Погоди маленько». Дверь кладовки открылась, и вошел Эбенезер с тростью и фонариком. Его лицо казалось еще кислее обычного. «Если ты еще тут...» — пробормотал он. — Даже не пытайся смыться. Я вызвал полицию, вот что. Он порылся в ящике стола, извлек оттуда недопитую бутылку виски и крошечный черный пузырек. Вылил из пузырька несколько капель в бутылку и сунул в карман. — Моя брошь, моя! — прошептал он, а вслух гаркнул. — Том! Я иду! Эбенезер напоследок окинул темную комнату сердитым взглядом, не замечая Никта, и вышел, держа виски перед собой. Дверь он запер. «Вот!» — послышался его голос из-за двери. «Давай сюда стакан. Ну, капельку доброго виски, чтоб цвело и пахло. Скажешь, когда хватит?» Молчание. «Дешевое пойло! А ты чего не пьешь? Да мне терновка все нутро прожгла. А ну, Том, что ты сделал с моей брошкой? Опять твоей? Ты что? Ты меня поил, червяк поганый!» «Ну и что? Я по твоей роже сразу понял, что ты задумал. Том Гастингс, ворюга!» Крики, грохот, тарарам. словно кто-то переворачивает шкафы и столы. А потом тишина. Лиза прошептала. «Теперь живо, надо выбираться отсюда». «Дверь заперта!» — Никт оглянулся на нее. «Ты не поможешь?» «Я? У меня нет таких чар, малый, чтобы вытащить тебя из-под замка». Никт наклонился и посмотрел в скважину. Ничего не было видно. В замке торчал ключ. Никт задумался, а потом улыбнулся. Эта мимолетная улыбка осветила его лицо, как вспышка лампочки. Он достал из коробки с бумагой для упаковки мятый лист газеты, кое-как расправил его и просунул под дверь, так что по ту сторону остался только уголок. «Что за забава?» — нетерпеливо спросила Лиза. «Мне нужно что-нибудь вроде карандаша, только тоньше. А, вот!» Он взял со стола тонкую кисточку, засунул ее концом в скважину, повертел и немного надавил. С приглушенным звяканием ключ выпал из замка на бумагу. Никт вытащил газету обратно. С ключом. Лиза восхищенно рассмеялась. «Но ты пройдоха, умно!» Никт вставил ключ в замок, повернул и открыл дверь. На полу тесной лавки валялись двое. Грохот был неспроста. Они лежали на разбитых настенных часах и обломках стульев. Щуплый Эбенезер Болджер под громадной тушей Гастингса. Оба не шевелились. «Они мертвые?» — спросил Никт. «Как же, надейся!» Рядом валялась блестящая серебряная брошь. Чудище сжимало в когтях алый камень с красно-оранжевыми разводами, а змееподобные морды смотрели с алчным торжеством. Ник сунул брошь в карман к тяжелому пресс-папье, кисточке и банке с краской. «Это тоже возьми», — сказала Лиза. Ник посмотрел на карточку с черными краями, где было написано от руки «Джек». Ему стало не по себе, будто нахлынули какие-то старые воспоминания о пережитой опасности. «Мне она не нужна». «Нельзя ее тут оставлять. Они замыслили худое против тебя». «Мне она не нужна. Она плохая. Сожгу». «Нет!» — ахнула Лиза. «Ни за что. Не смей». «Тогда отдам Сайлису», — решил Никт. Положил карточку в конверт, чтобы больше к ней не прикасаться, а конверт опустил в нагрудный карман старой куртки. За 200 миль от этого места человек по имени Джек проснулся и принюхался. Потом сошел по лестнице вниз. «Что стряслось?» — спросила бабушка, помешивая на плите варево в большом чугунном котле. «Чего всполошился?» «Не знаю. Что случилось? Что-то любопытное?» Он облизнулся. «Вкусно пахнет. Очень вкусно!» Блеснула молния, высветив камни мостовой. Никт бежал под дождем через старый город по направлению к кладбищу. Пока он сидел в кладовке, серый день потемнел. Когда под фонарями мелькнула знакомая тень, Никт ничуть не удивился. Черное бархатное шуршание сложилось в фигуру. Сайлес встал перед ним, скрестив руки. Потом нетерпеливо шагнул вперед. «Ну?» «Прости меня, Сайлес». «Я глубоко разочарован», — Сайлес покачал головой. «Я ищу тебя с тех пор, как проснулся. Ты весь пропах неприятностями. Знаешь ведь, что тебе запрещено выходить в мир живых». «Знаю, прости». По лицу мальчика словно слезы текли капли дождя. «Сначала отнесу тебя туда, где безопасно». Сайлес набросил на него свой плащ, и у Никта земля ушла из-под ног. «Сайлес!» — начал Никт. Тот молчал. «Я немножко испугался, но я знал, что ты придешь и выручишь меня, если будет совсем плохо. И еще со мной была Лиза. Она мне очень помогла». «Лиза?» — голос Сайлеса прозвучал резко. «Ведьма. Земли горшечника». «Помогла тебе, говоришь?» «Да. Особенно блекнуть. Кажется, я научился». Сайлес хмыкнул. «Что ж, расскажешь все дома». Никт молчал, пока они не опустились на землю перед часовней. Они вошли в пустое здание. Ливень тем временем усилился, и лужи вздулись пузырями. Никт достал конверт с карточкой. «Я подумал, что нужно отдать это тебе, но вообще-то так Лиза велела». Сайлес посмотрел на конверт. Потом открыл его, достал карточку с черными краями. Перевернул, прочитал памятку Эбенезера Болджера о том, как использовать карточку. «Расскажи мне все по порядку». Никто рассказал, что запомнил. Выслушав его, Сайлес медленно и задумчиво покачал головой. «Я влип, да?» — спросил Никт. «Никто Оуэнс. Ты действительно влип. Однако, полагаю, твои родители сами выберут, какое дисциплинарное воздействие в данном случае необходимо. А пока нужно избавиться от этого предмета». Карточка с черными краями исчезла в складках бархатного плаща, а потом исчез и сам Сайлес. Никт натянул куртку на голову и пробрался по скользким дорожкам на вершину холма к мавзолею Фробишеров. Он отодвинул гроб Эфраима Петтифера и спустился на самое дно лаза. Мальчик положил брошь рядом с кубком и ножом. «Вот», — сказал он, — «ее даже почистили, совсем как новенькая». «Все возвращается», — удовлетворенно прошипел Слир, голосом похожим на завитки дыма. «Всегда возвращается». Долго это была ночь. Никт сонно миновал крошечную гробницу некой мисс с удивительным именем Карт-Бланш-Паразит. Что потратила — пропало, что дала другим — осталось. Прохожий, будь милосерден. Место упокоения Гаррисона Вествуда, пекаря сего прихода и его жен Мэрион и Джоан. Мистер и миссис Оуэнс умерли за несколько веков до того, как телесные наказания детей объявили вредными. И, к сожалению, в ту ночь мистер Оуэнс сделал то, что считал своим долгом. Теперь ягодицы Никта ужасно болели. Правда, видеть встревоженное лицо миссис Оуэнс ему было куда больнее. Он добрался до ограды и протиснулся между железными прутьями на землю горшечника. «Эй!» — крикнул он. Ответа не было. Даже тени не мелькнуло в боярышнике. «Надеюсь, тебя из-за меня никто не ругал?» Молчание. Никт уже вернул джинсы в сарай садовника. В саване было удобней, но куртку оставил ради карманов. Из сарая он принес маленькую косу, вооружившись которой, атаковал заросли крапивы. Он резал их и кромсал, листья летели во все стороны, пока на земле не осталась лишь колючая щетина. Мальчик вынул из кармана массивное пресс-папье, переливающееся яркими цветами, баночку краски и кисточку. Окунул кисть в коричневую краску и аккуратно вывел. «Э», «Ха» и ниже. «Мы все помним». Пора было спать, да и домой опаздывать не стоило. Он поставил пресс-папье на бывшие заросли туда, где, по его прикидкам, должна быть голова Лизы. Окинул свою работу взглядом, отвернулся, пролез через ограду и уже решительнее зашагал вверх по склону. «Неплохо!» — донесся с неосвещенной земли звонкий голосок. «Очень даже неплохо!» Никто обернулся, но никого не увидел.